Магнитофонная запись. Мне было тогда 9 лет. Что-то меня разбудило в середине ночи, и я босиком вышла в коридор. Я увидела полоску света под дверью ванной комнаты. Мама стояла обнаженная, у нее было опухшее лицо. Она не могла открыть один глаз, а на полу лежала ее одежда с пятнами крови. Я хотела к ней подойти, она остановила меня жестом. Мы никогда это не обсуждали, но у меня появилось что-то вроде чувства вины, что я не сумела ее защитить, что я ее подвела. Итак, у него было подтверждение своих предположений. «Вы сказали тогда, тебя кто-то обидел, мамочка, или это был вопрос?» «Откуда вы знаете?» — спросила она. «Я читал дневник вашей мамы». Лилиана Сварович даже подскочила. «Я вижу, вам свойственно лезть в чужую жизнь», — сказала она резко. «Поверьте, я это делаю не ради удовольствия. У меня такая работа. Может, продолжим?» «Нет, я устала. А кроме того, не знаю, захочу ли я еще говорить с человеком, который любит порыться в чужом грязном белье». Комиссар Зацепко покраснел. «Вы хотите меня оскорбить?» «Да, можете это так понимать». «Будет тяжело», — подумал он, — «а еще подумал, она мой Раскольников». Он пришел к этому убеждению, когда она рассказала ему о ночной сцене в ванной. Нина С. не хотела признаваться, которая из ее дочерей очутилась там, потому что так же, как он, понимала, что это может повлиять на дальнейшее расследование. Той ночью мать и дочь заключили негласный союз. Он был в этом так же уверен, как в том, что его зовут Анджей Зацепко. В этой ситуации все равно, кто из них стрелял. Они были как соединяющиеся между собой сосуды. Поскольку мать сама явилась в полицейский участок, это значило, что барона убила ее дочь. Теперь следовало только умело все разыграть и добиться от нее признания, где находится оружие. «Хорошо, тогда закончим на сегодня. Но приглашаю вас завтра к 9», — сказал он спокойно. Лилиана взглянула ему прямо в лицо. «А если я не приду?» «Придешь», — сказал он, — «потому что больше себя ты любишь свою мать». В ее глазах он заметил слезы. Вдруг из надменного бойца она вновь превратилась в испуганную 9-летнюю девочку, и тогда комиссар Зацепко сделал нечто такое, чего никак не ожидал от себя. Он подошел и крепко ее обнял. «Все будет хорошо», — сказал он тихо, хотя знал, что уже ничего не будет хорошо. Он не мог ее защитить, потому что они встретились слишком поздно. У комиссара Зацепки была тяжелая ночь. Ему попалось самое трудное дело в жизни, и вдобавок, вопреки всякой логике, он боялся его развязки. У него в руках уже были все недостающие звенья, но все в нем протестовало против того, чтобы их соединить. Зацепка вспомнил шутливый афоризм Ежелеца: «Сойдем с дороги правосудия, оно слепо». Примечание: Ежелец, годы жизни 1909-1966, поэт, сатирик, автор известных «Непричесанных мыслей», коротких сатирических изречений, перевод Цивьяна. Конец примечания. Он всегда понимал это так, что лучше не мешать, не стоять поперек пути правосудию. Но сейчас подумал, что, вероятно, писатель призывает его уйти с этого пути, потому что Фемида с повязкой на глазах топчет всех, виновных и невинных. Факты никогда не поддаются однозначной оценке, как в этом деле. Если эти женщины впутались в преступление, действительно ли они виновны? Им попался противник, который сумел это слепое правосудие перетянуть на свою сторону только потому, что знал лучше своих жертв, как это сделать. Ведь это же они стали жертвами. Выстрелы, прогремевшие на Ружанной, были лишь следствием этого. Будь комиссар Ежелецом, он бы покусился на сентенцию. «Не играй со слабостью. Она может поднять меч». Они подняли меч. Надлежало ли их за это наказывать? Комиссар вдруг опомнился. Что за мысли лезут ему в голову? Он был всего-навсего полицейским, от которого требовалось найти доказательства преступления и передать их в прокуратуру. Еще он должен найти оружие, из которого стреляли. «Она мне скажет, где его спрятала», — подумал он. «Это только вопрос времени». Он знал, чувствовал, что это она стреляла. Уже когда давала показания ее сестра, он сделал некоторые записи, даже выделил жирным свою пометку. Негодяй, смышленая дочь. Зацепка заварил чай. Это был целый ритуал. У него был заварочный чайник из обожженной глины, который долго сохранял аромат чайных листочков. Он никогда не пил чай мимоходом в городе, потому что считал дикостью заваривать его в пакетиках. С чаем была связана извечная проблема. Из чего его пить? Конечно, он предпочел бы из тонкого фарфора. У комиссара было даже несколько чашек, которые ему достались по наследству от одной из теток. Звучит это, может быть, смешно, но их она завещала ему. Они якобы представляли собой какую-то ценность. К сожалению, во время переезда кое-что из сервиза разбилось, и теперь он был не в комплекте. Но зацепка все равно им не пользовался. Он редко принимал гостей, а уж если и случалось, то это были коллеги с работы, и он выглядел бы глупо, если бы выставил на стол такую изящную посуду. Впрочем, его сотрудники чаще всего приносили с собой баночное пиво, а он, тоскуя по фарфору, в котором чай имел бы лучший вкус, пил его из обычной кружки, как и пристало настоящему мужчине. Сейчас, сидя за столом, он просматривал свои записи. Они, несомненно, были в сговоре, иначе мать не созналась бы так поспешно. «Это ясно, что она прикрывала дочь», — размышлял он. «Они наверняка начитались, что можно проверить, кто стрелял по следам пороха на коже рук и одежде, поэтому все продумали втроем. Пространные показания первой дочери имели целью запутать следствие, это точно. Она как-то так сразу смирилась с арестом матери. Я не знаю, зачем мама это сделала». В последнее время она, казалось, стала спокойнее. Не знаю, зачем она стреляла в Ежи Барона. Они задумали это вместе. И вместе за это ответят. Одна дочь за убийство, мать и вторая дочь за соучастие. Неожиданно у него перед глазами возникла картинка. Две девочки, сидящие на ступеньках крыльца и весело припирающиеся. «Как она могла отречься от своего детства?» — подумал комиссар почти с отвращением. Взяла ручку и поставила подпись на дарственное в пользу постороннего мужчины. Это все из-за нее. Дура. Трижды дура. Почему эти бабы, стоит им влюбиться, теряют голову? Вспомнился похожий случай. С одной стороны, мошенник, 70-летний мужчина, до сих пор находящийся в розыске. С другой стороны, молодая женщина, заведующая отделом в крупном банке. Были они любовниками или нет, сказать трудно, но наверняка она находилась под его влиянием и до такой степени, что когда он пришел к ней с предложением, граничащим с абсурдом, она пошла на это. Он сказал: «Знаешь, у меня есть серьезный контрагент, но я должен его убедить в своей платежеспособности. Перечисли в пятницу на мой счет $1 000 000 одного из ваших клиентов, в понедельник утром я все верну, никто не обнаружит». Разумеется, денег не поступило ни в понедельник, ни во вторник, а в среду обкраденный клиент поднял тревогу, и заведующую арестовали. И, несмотря на все усилия адвоката, доказать, что она действовала в порыве чувств, в каком-то помрачении рассудка, присяжные это не подтвердили, и суд вынес приговор о лишении ее свободы на 3 года без права замены условным сроком. Может, и если бы это сделала жена, наказание оказалось бы более мягким, но сожительницам не приходится рассчитывать в судах на снисходительность. Даже правосудие в их делах проявляет какое-то равнодушие. «Я не понимаю женщин», — думал комиссар, ложась спать. Но не дано ему было провести эту ночь спокойно. Снились ему странные мучительные сны, какие-то скачущие лошади, огромный валун, давящий на грудь, темная вода, вытекающая из пещеры. Он включил свет, походил по квартире, затем выключил лампу и вернулся в постель. В темноте замаячило лицо, в котором он запомнил каждую черточку. Глаза, нос, рот, надутая, как у обиженного ребенка, верхняя губа. Она и была таким ребенком, обиженным на весь мир, словно Розетта, из фильма по роману «Моравия», где маму играла Софи Лорен. Эта сцена в ванной, с девочкой, которая наблюдает, как мама моет свое тело, и сцена на реке, где мама смывает кровь на бедрах. В фильме обеих насилуют, мать и дочь. В жизни только мать, но этот факт отразился на судьбе всей семьи. 3 женщин и мальчика, которому, по-видимому, скоро придется спуститься с облаков и столкнуться с жестокой реальностью. У них не было никого, кто бы их защитил, даже от них самих. Не было рядом мужчины. Наверное, он себя имел в виду. Это ужаснуло его, потому что в этот момент он сам становился Раскольниковым, а ему следовало быть по другую сторону баррикад. Утром, в весьма скверном состоянии, комиссар отправился на работу. Там он застал Бархатного, который заваривал себе кофе. Его сильный аромат чувствовался даже в коридоре. «Кофе будете, шеф?» — спросил он с дружелюбной улыбкой. «Нет, спасибо». Комиссар принялся разбирать бумаги на своем письменном столе. «Шеф, у меня есть новость», — сообщил подчиненный. «Он тоже уже в курсе», — подумал комиссар, и это было как резкий укол. «Рассказывай», — ответил он, стараясь скрыть состояние внутреннего смятения. «В этом Белостоке у нашего кореша перед самым отъездом в Германию украли машину, отслужившей свою Мерседес». «И что из этого следует?» «Еще ничего. Только за этот хлам он получил по страховке больше, чем если бы его продал. Теперь второе», — продолжил Бархатный. «Когда он уволился с консульской службы, то приехал в Польшу на додж-караване, который был застрахован в Германии, а приобретен в Канаде. Эту тачку он купил намного дешевле той суммы, которую покрывала немецкая страховка. Ну и очередная кража в Польше, и очередная выгодная компенсация в марках. Машину увели у него при странных обстоятельствах. Ноябрь, пустынное место, Кашубская деревня, Карвинское болото или что-то в этом роде, и, наконец, Варшава. Юридическая консультация в старом городе на улице Фретта. Кореш теперь ездит на старом джипе Чероки. Он уже немного разжился и хочет взять в лизинг внедорожник Nissan, поэтому заявляет об очередной, третьей краже и снова получает полагающуюся ему страховку. «Существует такое понятие, как стечение обстоятельств», — буркнул комиссар. «А кроме того, выражайся по форме». Бархатный на секунду онемел. «Шеф, о чем вы?» «О том, что говорят не кореш, а потерпевший или жертва преступления». «Ну, пусть будет потерпевший», — ответил покорно Бархатный. «А что до стечения обстоятельств, то здесь я с вами, шеф, не соглашусь, у меня есть туз в рукаве». «То есть?» «Потерпевший до отъезда на дипломатическую службу управлял фирмой автозапчастей. Известно, что мафия сбывала ему якобы эти украденные машины. Ну и могло быть так. Таскал волк, потащили и волка», — закончил Бархатный свои выводы излюбленным образом, то есть пословицей. «Это уже кое-что», — ответил комиссар рассеянно. «Было уже почти 10, а назначенный на 9 свидетель до сих пор не появился. Около 12 зацепка взял служебную машину и поехал на улицу Фретта, где остановилась Лилиана Сварович. Хотя старый город отделяла от комиссариата всего несколько улиц, дорога заняла у него более получаса. Варшава была забита машинами, притом независимо от времени суток. Еще пару лет назад пробки возникали только в часы пик. На работу комиссар ездил на метро и почти не пользовался своим 5-летним Ауди, который держал в подземном гараже. Гаражное место было закреплено за его малометражкой однокомнатной квартирой. Зацепка нажал кнопку домофона возле кованых железных ворот, за которыми был виден внутренний дворик, но никто не ответил. У него за спиной находился костел францисканцев, и его вдруг почти оглушил звон колоколов. «Как она выдерживает этот шум?» — мелькнуло у него в голове. Причем он имел в виду не хозяйку квартиры, а ее нынешнюю жиличку. Наконец ему удалось зайти в подъезд. Комиссар долго стучал, но за дверью не было слышно ни малейшего движения. И он оттуда прямиком поехал в Брвинов, в детский реабилитационный центр, где работала вторая дочь Нины С. Директор вызвал ее из аудитории. При виде Габриэлы зацепка ощутил, как у него сжалось сердце, так сильно она была похожа на свою сестру. Габриэла выглядела испуганной. «Ведь я уже дала показания, ничего больше я не знаю». «Знаешь, и тебе придется это сказать», — подумал комиссар. А вслух произнес: «Я ищу вашу сестру. Она не явилась в назначенное время. Утром она должна была прийти в комиссариат. И ее не было». «Как слышали? Когда в последний раз вы общались?» «В последний раз мы говорили по сотовому вчера, во второй половине дня. У Лильки была назначена встреча с паном комиссаром, и она не пришла». Женщина и в самом деле была удивлена. «Вчера, да, но она должна была прийти и сегодня утром», — ответил зацепка. «Ну, тогда я не знаю, что случилось». Габриэла медленно цедила слова, словно сама была одним из тех детей-аутистов, которыми занималась. «Вы можете ей позвонить?» «Только схожу за Сотовым», — согласилась она. «Идемте вместе», — предложил он, опасаясь, что она может предупредить сестру. Мобильник Лилианы не отвечал. «Я пошлю ей СМС-ку». Зацепка минуту размышлял, после чего сказал: «Пани Габриэла, у вашей сестры проблемы. Пожалуйста, доверьтесь мне и не делайте ничего, что может усугубить положение». «Какие проблемы?» — встревожилась она. «Такие же, как и у всей вашей семьи, как у вашей матери, которая находится под арестом». Габриэла Сварович молчала. «Я предполагаю, что ваша сестра забаррикадировалась в квартире на улице Фретта и никого не впустит, не будет отвечать на звонки и на ваши тоже. Я мог бы применить силу, но предпочитаю этого не делать. Вы поверите мне и дадите ключи от той квартиры. Наверняка у вас есть запасные». Она ответила не сразу: «У меня есть ключи». На обратном пути в Варшаву зацепку одолевали разные мысли. Его последние действия были непонятны ему самому. Он мог поплатиться за них выговором или даже чем-то похуже, увольнением с работы. И это сейчас, когда все службы, включая также полицию, находятся под неусыпным контролем. Если он поедет с ключами на улицу Фретта и войдет в квартиру, то может оказаться, что с этой минуты он зашагает по тонкому льду. Разве не лучше отступить? Ведь есть и другие способы заставить заговорить свидетеля. Может, все-таки послать сотрудника с повторной повесткой? Но дело в том, что речь шла вовсе не о проводимом расследовании. Комиссару необходимо было немедленно увидеть свидетеля. И он прекрасно понимал, что пойдет в квартиру на улицу Фретта, даже если это для него плохо закончится. В квартире было темно. Он споткнулся обо что-то, прежде чем зажег свет. Напротив него было высокое зеркало с тумбочкой, на которой стоял алебастровый бюст дамы в изящном кружевном чепчике. Статуэтка свидетельствовала о большом искусстве мастера. Налево дверь в гостиную, соединявшуюся с кухней, а прямо, по-видимому, в спальню. Он начал с гостиной. Лилиану он нашел в спальне, в углу между кроватью и ночным столиком. Он вытащил ее оттуда и посадил в кресло. Она была очень бледной, губы дрожали. «От кого ты прячешься? От меня?» — спросил он мягко. Лилиана не ответила, смотрела на него испуганным взглядом. «Идем на кухню. Я сделаю чай, и мы поговорим». Она не двигалась, поэтому он пошел туда один, включил электрический чайник и с радостью отметил, что здесь есть подходящая посуда для заваривания его любимого напитка — глиняный чайничек. Чай тоже был хороших сортов. «Приличный дом», — мелькнула у него в голове мысль. Спустя какое-то время Лилиана все-таки пришла на кухню. Они сели друг против друга за большой дубовый стол с лакированной столешницей. Зацепка поискал глазами подставки под чашки. «Здесь все на своем месте», — констатировал он. «Только свою жизнь они поставили с ног на голову». «Почему ты не пришла, как мы договаривались?» «Потому что я простудилась», — ответила женщина, отводя взгляд. «Ты ела что-нибудь сегодня? Может, сделать тебе бутерброд? Достаточно чая. Мы можем продолжить». Лилиана кивнула, зацепка включил диктофон.